Не разглядывая больше, Краснов подхватил стойку и побежал к Шулину. Тот, увидев его рядом, заревел не своим голосом. «Уходи, Мишка, к чертовой матери!» Не слушая, Краснов принялся заводить стойку под закол. И вдруг над головой раздался гулкий шорох, и тут же страшный удар сапога Шулина отшвырнул Краснова. Он отлетел на несколько метров и, опрокинувшись, растянулся плашмя. Шулин еще что-то крикнул, но треск дерева и грохот обвала заглушили его голос. Прокатившаяся по штольне волна воздуха отбросила Краснова еще дальше. Факелы потухли, и стало темно. Кто-нибудь жив?» – донеслось глухо из боковой рассечки. Краснов, еще ничего не соображая, тронул рукой лицо. На пальцах осталось что-то липкое. «Обвал!» – резанула страшная мысль. «Володька! Володя! Володя!» – закричал он, но Шули не отозвался. Краснов отыскал в кармане спички, нащупал факел, зажег и бросился к месту обвала. У расколотой стойки белела голова Шулина, а дальше – куски породы, глыбы, земля. Краснов принялся отбрасывать землю, валуны. «Сюда, быстро, на помощь!» – кричал он в темноту. Подоспевшие горняки помогли откопать тело Шулина. Краснов подхватил его на руки и вынес из штольни к костру на берег ключа. Молодой парень принес котелок воды и вылил его на голову Шулина. Тот глубоко вздохнул и открыл глаза. «Ты, Мишка, вот, кажется, все, отшумелся», – прошептал он. «Ты прости, что ударил. Жить тебе надо, вот что. А жаль, что не успел набить морду этой образине. Володя, дорогой ты мой, брат мой, да где у тебя больно-то, где?» – ощупывал Краснов его ноги. «Не трогай, Миша, там котлета. Перетащите в барак. Плохо мне». В бараке Шулин лежал на растянутом брезенте, подвешенном к потолку, бледный, заострившимся носом. Он умирал. Вызванная по телефону Матвеева к утру была на участке. Приисковый врач сделал несколько уколов. Краснов окаменел от горя. «Ну что, доктор, скоро?» Голос Шулина прозвучал напряженно. «Ну что вы, Владимир Викторович, еще плясать будем, но сначала придется потерпеть», стараясь говорить весело, ответила Нина Ивановна и встала. «Давайте сделаем укол, будет легче». «Укол давай, а остальное напрасно, доктор. Слава Богу, на своем веку кое-что видел». Он перевел взгляд на Краснова. «Чего так притих? Не бабись, старик, не жалей. Славно мы с тобой работнули. Да и отжил я свое. Так лучше». Он хотел усмехнуться, но мучительная боль затуманила глаза. Матвеева наклонилась над ним, вытерла его потное лицо и убрала шприц. «Ну как?» Шулин продохнул и усмехнулся. «Подложи, доктор, что-нибудь под голову и немного под бок, так, чтобы я мог выпить. А теперь, Мишка, давай напоследок». Краснов посмотрел на Матвееву. Та, поправляя подушку, утвердительно кивнула. Он достал бутылку спирта и кружки. «Развести? Я и в молодости не разводил. Лей полную. За тебя хочу выпить». У барака толпился народ, но никто не решался войти. Поселок притих. Краснов подошел к Шулину с кружками, поставил на стол и сел рядом. «Не врал я тебе, Володя, никогда. Душой не кривил. За здоровье твое тост поднимать не хочу. Еще обидишься. Выживешь, как говорят, дай Бог. Я хочу выпить, Володя, за твою великую душу. А теперь поцелуй меня, как отец». Он что-то хотел сказать еще, но слезы сдавили ему горло, и, уткнувшись Шулину в грудь, он замолчал. «Эки ты, право, хватит, хватит, не надо, не каменный же, еще раз жалобишь», — гладил Шулин Краснова. «Я рад, что ты рядом, а то бы как пес под кустом. Давай поторопимся, а то уже чую ее».